друзья мои. Когда ваши эфирные руки и физические уже совместились, молодцы. У многих из вас появилась некая тяжесть в руках, да? И расслабление мышц почувствовали. Замечательно. Именно этого и надо было добиться. Если сегодня кто-то не добился эффекта, не надо расстраиваться. Отвлекитесь, поделайте другие упражнения, а через день-другой, штудируя эти странички, вы непременно научитесь работе с эфирными ручками и глазками тоже. Придет оно. Удивительное ощущение, которое приносит сначала тяжесть, напряжение, а затем расслабление. Вы уже знаете, что в такой благословенный момент вы напрямую общаетесь с космосом. Он-то и убирает недомогание, болячки из любого органа. Итак, надеюсь, большинство из вас освоило упражнения с эфирными руками, научились расслаблять их, совмещать их со своими физическими. Но у нас-то с вами какая задача? Да, все это теперь проделываем с нашими глазками. Начнем снова с физических глазок, конечно. Лучше всего такое получается под пальмингом. И вот, закрыв свои глаза ладонями, усевшись поудобнее, не спеша поднимаем их, глазки наши вверх, опускаем вниз. Движем влево, вправо, еще разок в таком же порядке, вверх, вниз, влево, вправо. Теперь оставляем свои физические глазки, которые мы только что двигали туда-сюда. Пусть-ка они передохнут немного, а мы тем временем займемся эфирными их дружками. Той самой оболочкой, которая, как мы с вами установили, рядышком, чуть ли не впритык находится возле них. Итак, физические глазки на месте стоят, а эфирные пошли вверх, вниз, влево, вправо, и еще повторяем их прогулку вверх, вниз, влево, вправо. Что? Не хотят физические стоять на месте? Желают двигаться за эфирными? Ну, пусть пока так и будет. Не надо усилий никаких. Всякое усилие только вред приносит. Все должно делаться как бы само собою, будто кто-то, а не вы, все совершаете. Как говорят, как Бог на душу положит. Усложним упражнение. Дадим-ка задачку более трудную для них. Мысленно берем пальчиками свои глазки и начинаем ручками помогать глазкам работать. Непривычно? Попробуйте представить, что в каждой руке свой глазик держите, да? В правой руке правый глазик, а в левой – левый. А вот правая ручка со своим глазиком пошла вверх. Ручки-то вы уже научились мысленно поднимать, опускать. А сейчас правая со своим глазиком пошла у нас вниз, а левая вверх. В ней у вас находится свой, то есть левый глазок ваш. Еще повторим. Правый глаз вверх, левый вниз. И обратно. Левый вверх, правый вниз. Совместим эфирные глазки с физическими. А теперь глазки пошли в разные стороны. Правый эфирный вправо, к правому ушку, левый к левому. Разошлись ваши эфирные глазки и начинают сходиться. И даже меняются местами. Правый глазик пошел к левому ушку.